Глава 9. 5. Амшель. Русские ряды. Академия управления. По-хорошему, нужно было поговорить и с Томасом, и с Блайтом, с Ю, в конце концов, не говоря уж о Софи и команде Спраджиса. Но вперед остальных меня взял в оборот Селезнев. И, что важно, у него был аргумент. «Тебе набор нужен или нет?» — спросил он еще до того, как я спустился с помоста. «Нужен», — признался я. «Деньги и всякие полезные ценности я любил, даже золотая черепаха не представляла как. Почти так же сильно, как наигун и барышень». «В обмен на интервью», — оглянувшись по сторонам, я заметил, что репортеров к тому моменту уже практически перестали сдерживать. Они все плотнее собирались вокруг помоста. Да и обычные зрители старались от них не отставать. 5 минут, — сказал я. Своим пару слов скажу. На самом деле с Селезневым я бы и наедине пообщался, но всего сразу не успеешь. Жду. Первым делом после этого я все равно взялся за телефон и отстучал Рэдклиффу, чтобы он организовал встречи со всеми, с кем так или иначе связал меня сегодняшний день. Если я стал правителем, 6, то и действовать нужно было соответствующе. Знакомства тут в первую очередь решали. Еще 2 минуты из обещанных Селезневу 5 ушло, чтобы просто протолкаться до ребят из Праджиса. Там Софи явно планировала с разбегу кинуться мне на шею, но метра за 2 замерла, уставившись на меня непонимающим взглядом. Но потом все же не сдержалась и повисла на мне едва ли не с ногами. Еще до того, как подойти к своим, я использовал крошечное вмешательство. Просто чтобы моя новая внешность не так очевидно бросалась в глаза. Критических изменений не произошло, меня все еще можно было узнать, но панику наводить точно не стоило. Это Софи могла меня элементарно почувствовать. Ну и, скорее всего, Оливер. У остальных могли бы возникнуть вопросы. «Нам лучше долго тут не оставаться», — сказал сразу Мац. Франциско с Кингхом 2 мощными башнями ограждали группу от слишком назойливого внимания зрителей и репортеров. Но вообще, конечно, я с немцем был согласен. Слишком много народа было вокруг. «Нужно забрать приз и дать интервью», — ответил я. «Потом едем». «Машины готовятся», — пояснил еще Мац. «Нужно еще 15 минут, потом время уже не на нас будет работать». Он, понятно, беспокоился о меморандуме Ротшильда. Сам я до того, как общественное мнение будет подготовлено, проблем не ожидал. Уж точно не думал, что нас та же полиция осмелится остановить. Но и беспечность тут была бы лишней. «Готовьтесь, постараюсь уложиться». Немец ушел, после чего возникла пауза. «Я не понял, а нового правителя вообще будет кто-то поздравлять?» — поинтересовался я с максимально грозным видом. «Стив!» — и повернулся резко к парню. «Где твой подобострастный вид?» «Эй, а че я-то?» — тут же насупился мальчишка. «Тоже мне правитель-шмавитель!» Последнюю фразу он пробормотал уже куда тише, но ее все равно услышали. Стоявшая рядом с ним Света Печорина, не выдержав, прыснула. Дюмприс и вовсе заржал во весь голос, и это сразу разрядило обстановку. Меня начали поздравлять уже по-настоящему. Жать руки, хлопать по плечам. С каждым мне еще придется отдельно переговорить, но первоначальная реакция мне нравилась уже сейчас. За 2 недели здесь и время до этого в Праджисе все мы успели подружиться, проверить друг друга, если не в боевых условиях, то в приближенных к ним. И отпускать ребят от себя я не собирался. Сомнения могли быть разве что насчет Светы, все-таки она была полноценная аристократка, да к тому же несовершеннолетняя. На ее счет у родителей наверняка были планы. А вот Джао, Руби, Дюмприса, Стива, ну и Манна с Раминой, разумеется, так или иначе я в свой род собирался интегрировать. Ну и про Оливера, понятно, даже разговора не шло. Он со мной был дольше всех, на него я в любом случае рассчитывал. Немцы-телохранители плюс Франциско пока и вовсе должны были составить что-то на вроде родовой гвардии. У школы у самих фэнсов до этого ничего подобного не было. «Скоро мы нашу общую победу обязательно отпразднуем», — пообещал я. «Но, думаю, лучше это уже будет сделать в Праджисе». «Так мы возвращаемся?» — обрадованно воскликнула Софи. «Да, конечно. Я не стал уточнять, что ездить и, возможно, даже переезжать нам теперь придется часто». «Нам тогда лучше сейчас ехать в Хилтон», — заметил Манн. «Нужно забрать вещи и фургон». Секунду я подумал. «Хорошо, только согласуйте с Матсом и возьмите с собой Франциску. С вами останутся Кинг и... Оливер?» «Да», — тут же кивнул Белобрысый. Вскоре ребята ушли. Немка заметно сомневалась, но я убедил ее, что защищать команду было не менее важно. «Ах да!» — вдруг воскликнула Софи. «Забыла совсем». Она стянула со спины мой рюкзак, я ей его отдал перед финалом, и открыла замок. Изнутри тут же ощутимо повеяло неправильностью. В рюкзаке лежал кинжал Чантури. «В общем, убежала твоя длинноногая». Сказано было, как будто даже с участием. «Она, кстати, ничего». Видимо, на сестру произвело впечатление то, что Яна хотела за меня поручиться. И это Софья еще всего не знала. «Сказала что-то?» «Нет, только брату передай. И все». Софья замолчала на мгновение. «Слушай, а пока вы там были внутри, там что-то случилось, да? У меня ощущение было. Да и ты будто немного другим стал». Да, чувствительность у нее очень быстро увеличивалась. Тот случай, когда к Нейгун у нее талант был, возможно, не самый великий, а вот в книге «Перемен» она со временем должна была научиться читать очень хорошо. Наверное, с дочерью культиватора и серой и не могло по-другому получиться. «Я тебе все расскажу», — пообещал я, — «попозже». Всех изменений наверняка еще я сам не осознал. Физическая оболочка на сознание влияет в любом случае. Попав на 9 планет и заняв тело Алекса, я сам ощутил себя моложе, свободнее, да и в окружении молодых друзей, а не Лао и других стариков, как в школе, наверняка влияло. Теперь же мое тело снова стало старше, пусть не намного, но все же. И моей задачей было взять от обоих состояний лучшее. «Ты сама как, нормально?» — уточнил я после паузы. «Я...» — она запнулась. «Я... Блин, забери эту штуку, а!» — Софи ткнула в меня рюкзаком. «Мерзкая дрянь!» Его я уже давно носил, так что успел усовершенствовать. Стоило лишь застегнуть молнию, крупица внутри кинжала почти сразу перестала ощущаться. «Я не знаю, Алекс», — сказала она после паузы. «Мистер Уорвик ведь у нас дома был». «Хм, про это я не подумал». «Он правда замешан?» — спросила она. «Я не знаю, действовал ли он по своей воле, но он точно что-то знал», — ответил я честно. «Вероятно, поэтому его и убили». Несколько мгновений Софи смотрела себе под ноги. Потом подняла взгляд. «А Птицкер?» Я чуть помедлил. «Птицкеры организовали ту аварию». Я изменил голос так, чтобы только Софи могла меня услышать. «Его я убил». «Ты?» Софи резко выдохнула. Она смотрела мне прямо в глаза, потом кивнула. «Правильно. Он заслужил». «Убийство — акт разрушения», напомнил я ей. Но настаивать не стал. Это были бы уже слова для более высоких ступеней, к которым она пока вряд ли была готова. Добавил вместо них: «Но ты права, он заслужил». Приобняв за плечи, на пару секунд я прижал девчонку к себе. А после вдруг вспомнил. «Чего-то не хватает». «Чего?» — подняла Софи на меня взгляд. «Бомби!» Мгновение-другое в ее взгляде читалось непонимание, а после отразился ужас. «Он же с нами приехал!» — воскликнула она. «И на трибуне тоже был, кажется. Оливер, ты не помнишь?» «На трибуне был точно», — ответил Белобрысый. Несколько секунд после этого мы молча вертелись по сторонам, пока... «Вот он!» «Что?» — Софья проследила за моим взглядом. «Что он делает? Это же не...» «Да», — кивнул я. «Интервью дает». И судя по тому, какого размера глаза были у стоявшего перед начальником охраны доброго десятка репортеров, шло более чем успешно. «Не будем мешать», — решил я. «Кинг, Оливер, заберете его, как закончит». «Ты уверен?» — с дрожью проговорила Софи. «Нас же на всех 9 планетах запретят». «Многие пытались предсказать эффект от действий монетки», — хмыкнул я. «Ни у кого еще не получилось. Пойдем, время уже». «Пойдем. А куда?» «Мы конкурс выиграли», — ответил я. «Не забыла? Будем тоже интервью давать». «Я занята», — Софи тут же попыталась сбежать. «У меня утюг и молоко еще». «И призы получать», — невозмутимо добавил я. «Ладно уж, черт с ним, с утюгом», — вздохнула она. Как не хотелось закончить поскорей, а в 20 минут мы не уложились. Софи поначалу еще стеснялась, но после того, как я шепнул ей, что поощрю ее, оставив 30% прибыли с каналов, было же 40. Она взяла себя в руки и стала рекламировать уже нормально. Вопросы репортеров в основном крутились вокруг произошедшего во время суда. Всех, понятно, интересовала тема культиваторов, разлома, ну и прошлого семьи Фэнс. Отвечал я без подробностей, отсылая всех на будущие включения с каналов Софи. Сидевшие за тем же столом Алия и Ю остались практически без внимания. Китайцу на это явно было глубоко плевать, а саудитка, судя по виду, только и предвкушала, какой будет эффект, когда вскроется, что на самом деле она не кто-то там из 127-й ветки Аль-Сауд, а первая наследница короля Джона. Яна с Машей ушли еще до этого, а Соловьева, я подозревал, забрал князь Морозов. Наконец, дело дошло до Селезнева и вручения главного приза. Выглядел набор как огромный, будто бы даже каменный чемодан, который, судя по всему, представлял собой не меньшую ценность, чем содержимое. Ни кристаллов, ни металла, ни даже сердец внутри практически не ощущалось. Экранирование было очень высокого уровня. «Я планировал вместе с набором вручить победителю еще и инвестиции», — шепнул он мне под конец. «Но ты же у нас гордый». «Это не значит, что я деньги не люблю», — ответил я. В ответ аристократ хмыкнул и достал из кармана визитку, протянул мне. «Думаю, друзья тебе понадобятся». «А мы друзья?» На это он только пожал плечами. Помощь его я не забыл и при случае отплачу обязательно. В остальном же еще смотреть надо будет. Визитку я взял. После он еще окинул меня вопросительным взглядом, мол, больше ничего не хочешь спросить? Как ни крути, а хитрожопый он тип все-таки. Ответил ему я также молчаливо. Нет, не хочу. То, что касалось бизнеса, нужно было еще обдумать. А в остальном сам разберусь. В том числе с Яной и ее странностями. И хрен мне, кто помешает. Репортеры, понятно, и до вечера бы нас не отпускали. Не говоря уже о многочисленных желающих взять автограф, сфотографироваться, ну или просто пощупать новых кумиров. Парочке последнее, кстати, удалось. Я это воспринял спокойно, а вот Оливер какому-то типу руку таки сломал. Это меня все больше по плечам хлопали. Софи по другому месту, так что и реакция была соответствующая. В итоге из зала мы все-таки выбрались, пристроившись за Кингхом, который повел нас к одной из стоянок. Еще пара немцев из охраны присоединилась к нам, едва мы вышли из зала. Я на ходу проверил телефон, и... Виктория так и не ответила. Это мне, мягко говоря, не понравилось. С одной стороны, у нее теперь был заступник с сердцевиной из усиленного руной Графрана, так что случись что опасное, я бы точно ощутил. С другой... Наличие неизвестного темного, вероятно, добравшегося до высших ступеней Нейгун, вносило свои коррективы. Я как раз думал, что предпринять, когда... «Справа стихийник», — сообщил один из немцев. «С рейтером». «Следим за секторами», — тут же отозвался Кинг. «Ждем. Машина через 40 секунд». Темные темными, а вздрагивать от каждого шороха я не собирался. О прямой угрозе книга бы меня предупредила, так что голову я поднял только когда про рейтер услышал. До этого мне Мац даже отдельный запрос отправлял, что, мол, неплохо было бы вооружить отряд этими пистолетами-артефактами производства русского оружия 7. И я даже хотел согласиться. Для слабых стихийников на 9 планетах эти штуки считались едва ли не идеальным оружием. Для их применения требовалось быть стихийником, но и только. При этом по мощности выстрела рейтеры сравнивали со средними техниками 4-х рангов. Причем пистолет позволял как сузить луч, так и расширить его. То есть подходил как для большого боя, так и для мелких стычек, когда нужно было однократно пробить мощный щит. Минус у пистолета был один. Стоил он 100 тысяч колоннисов. То есть за те же деньги можно было купить автомобиль со стихийным двигателем. Не фаэтон, конечно, но на подержанную велоцию бы хватило. Мацу я, разумеется, отказал, пообещав попробовать самому изобрести нечто подобное. Руки, понятно, до сих пор не дошли. Потому охрана и обратила внимание на... мужчину, что быстрым шагом шел к нам. «Сто...» Он остановился за миг до того, как Кинг успел ему приказать. Встретившись со мной взглядом, неизвестный выставил перед собой руки, показывая пустые ладони. После медленно, без резких движений, подошел ближе. «Просили передать, что хотят поговорить по поводу двух посылок, особенно первой». «Хм...» Невзрачность внешности и незапоминаемость лица стихийника тут же нашли свое объяснение. «Ты понимаешь, о чем речь?» — уточнил он. «Понимаю», — чуть прищурился я. «Только мне это зачем?» «Посылки ты зачем-то прислал?» Я пожал плечами. Стоит что-то хорошее сделать, и тут же на шею норовят сесть. «Нет уж». Рачительностью и бережливостью я заболел еще до того, как мастером перемен стал. Хотите помощи? Тоже что-то для меня сделайте. А уж я потом, имея средства, стану творить добрые дела. Но не наоборот. Настроение было такое. В ответ ГСБшник кивнул, добавил. Также просили передать, что разговор будет оплачен. В зависимости от ценности. «Вот это уже интереснее!» «Я подумаю», — пообещал я. «Если согласитесь, разговор состоится на балу», — уточнил еще русский, а после сразу ушел. Как раз в этот момент подъехал наш фургон. Дверь открылась, изнутри высунулась голова Маца. 5. Амшель. Русские ряды. «Из Хилтона машина выехала. Контролируем». Отчитался Мац, едва фургон сорвался с места. «Через свои связи я проверяю. Пока по полиции Амшель общего приказа насчет нас не было, но это не значит, что не оповестили какие-то отдельные или даже сторонние подразделения. Когда речь идет о грандах, почти всегда так и делают. В случае чего они просто открестятся от всего официально, но нам это уже не поможет. Для нас будет 2 ложных маршрута. Лучше бы больше, но машин мало». «Нужно заехать в башню Птицкер», — перебил я. Немец оборвался. Пару мгновений он смотрел на меня, а после они переглянулись с сидевшим здесь же в салоне Леоном. «Это нежелательно», — сказал главный телохранитель. «Одна из ложных целей будет слишком близко». «Я понимаю», — кивнул я. «И не хочу мешать вам делать вашу работу, но сейчас мы едем в башню Птицкер». Несколько секунд Мат смерил меня взглядом. «Принято», — и тут же повернулся к Леону. «С тебя новые маршруты. Надолго там?» «В крайнем случае полчаса», — ответил я, чуть подумав. «Скорей быстрее». Немцы тут же взялись за смартфоны, и еще через секунд 10 фургон плавно повернул. «Это из-за Виктории?» — осторожно спросила Софи. «Не могу до нее дозвониться». Последние минуты две я еще и пытался настроиться на нее через книгу, чтобы определить местоположение, но не получалось. Я знал, что она жива, что именно сейчас в этот момент ей ничего не угрожало. Найти, однако, не мог, будто ее вообще не было на планете. Софи мои слова поняла правильно. «Может, это из-за...» Она кивнула на Бомби, который сидел на своем месте и играл в какую-то игру на смартфоне. Выглядело безобидно. До того безобидно, что даже почти жутко. «Возможно». «Надеюсь, что с ней все в порядке», — добавила Софи после паузы. «Она заслуживает, чтобы у нее все было хорошо». Сказано было как будто даже с сочувствием, но и какой-то дополнительный оттенок у этой фразы я ощутил. То она меня бабником называла, а то вдруг такая адекватность. На секунду отвлекшись от смартфона, я смерил девчонку внимательным взглядом. «Что?» — невинно уточнила она. «Знаешь», — сказал я, — «у меня сейчас нет времени тебя пытать, но имей в виду, что я за тобой слежу». «Да я...» — Софи на мгновение приняла оскорбленный вид. «Сама честность! Ни одного скрытого мотива!» «Ну-ну!» Минут 10 после этого фургон кружил по городу, придерживаясь наиболее свободных улиц. Не поднимаясь на вторые уровни магистрали, не ныряя в короткие внутригородские порталы. Небольшую неясную угрозу я ощущал. Но я подозревал, что нечто подобное я теперь буду чувствовать всегда. Давало знать о себе новая ступень. Страницы книги теперь были у меня перед глазами едва ли не постоянно. Ну и кроме того, уж слишком много людей, в том числе по-настоящему могущественных, обо мне узнало. Теперь моей задачей стало не столько добраться до какой-то зоны комфорта, а поставить всю эту суматоху к себе на службу. Чем больше воздействий, тем больше возможностей использовать силу моих противников против них самих. В Тайцзи это вообще был основной принцип, и никто не говорил, что он годился только для боя. Для социальной жизни он подходил не хуже. В итоге последние минуты дороги я потратил, чтобы загрузить Софи проблемами наших новых каналов. «Алекс, я вообще-то планировала лентяйничать», для которых нужно было составить план контента, ну и вообще определиться с форматом. Под конец еще успел созвониться с Коулом и напрячь его по поводу возвращения активов фэнсов. Особенно это касалось счетов и наличных средств. Денег в ближайшее время должно было понадобиться просто море. Мне и свои проекты нужно было финансировать, и штат сотрудников очень уж быстро рос. А впускать кого-то, кроме Нойеров, в ту же поиск и защиту я пока не хотел. На этом этапе это было бы тупо невыгодно. Наконец, сквозь тонированные окна фургона впереди мелькнула громада башни Птицкеров. Я подсказал, где остановиться. «Контролируйте вход, зайду один». Неприметный подъезд, как и в предыдущий раз, оказался пуст. Только остановившись около покрытых пылью створок лифта, я окончательно понял — Виктории в башне не было. С такого расстояния я бы ее уже точно почувствовал. Она куда-то уехала. Или ее увезли. «Что случилось?» — спросил я вслух. Несколько мгновений ничего не происходило, а после... Я отослал ее с матерью в Доминиум. Голос породил сам воздух. Сам Вигмар, скорее всего, находился в своем тронном зале. Но теперь видеть я стал куда лучше. Древний системник контролировал вообще все, что происходило внутри башни, а может даже и далеко за ее пределами. Газы ведь заполняли все пустое пространство. Главе Птицкеров совсем не требовалось куда-то там спускаться. В прошлый раз это явно было устроено для меня. «Зачем?» – спросил я. «Для продолжения тренировок. Ее способности быстро растут в уровнях, а в Доминиуме самый большой транспортер на 9 планетах. Там прогресс ускорится еще». Дослушав, я хмыкнул. Не весело, а раздраженно, уточнил. «А на самом деле?» «После смерти Эрика Магнус бы все равно ее забрал». «Сука! И ведь так вовремя это произошло! Как раз тогда, когда я был на суде!» На секунду я задумался, мог ли я вообще доверять старику. В какой-то степени подобный шаг и правда напрашивался. Вместо конфронтации и почти наверняка поражения в любой более-менее прямой стычке с Доминиумом 8, Вигмар давал мне время усилиться. Опасности для Виктории вроде бы не было. Сейчас. Вот только Доминиум — это еще и другая планета. Амшель был на 5-й, Праджис на 7-й, Доминиум на 6-й. Если что-то резко изменится, я могу просто не успеть. «Чего Магнус от нее хочет?» — спросил я. Воздух вокруг меня дрогнул, но ответа так и не последовало. В то, что старик сам не знал, я не верил, от слова совсем. Скорее, старый интриган просто не хотел держать все яйца в одной корзине. Другом он Доминиум явно не считал, но при этом и впрямую выступать против него не хотел. И то, что он в прошлый раз сказал, мол, «я скоро умру», делить нужно было, если не на 10, то на 5 точно. Для таких древних пердунов «скоро» может растягиваться на десятилетия. «Я хочу получить все, что мне обещал Эрик», — решил я после паузы. Речь была не про Викторию. Сиськастую, как ее Софи называла, я уже и так мысленно на баланс поставил. Старик мог вилять, сколько влезет, это не обсуждалось. Говорил я про деньги и активы. «Хочешь на двух стульях сидеть? Пожалуйста. Тогда заплати за свою перестраховку». «Это будет слишком явный жест». «Да ты совсем охерел, старый». «Но у корпорации есть неофициальные активы». Ощутив пришедшее на один из полуофициальных ящиков сообщение, я тут же наскоро проверил его. Прикрепленный документ оказался приличных размеров, и даже на первый взгляд там были интересные пункты. «Ладно, подробнее позже изучу». «Хорошо», — сказал я. «В общем, можно было уже уходить». «Хм. На кого Эрик работал?» После этого вопроса также последовала пауза. Но ответа я все же дождался. «Эрик всегда работал только на себя. Если ты спрашиваешь про сторонние контакты, то у него были связи с Ротшильдами и с саудитами». Про Ротшильдов я догадывался, а вот то, что король Джон и тут успел, было интересно. «Понял», — сказал я. И уже отойдя от лифта, добавил. «Не забывайте, что вы пообещали мне». Даже если Вигмар и правда имел представление о том, кто такие культиваторы, всех подробностей он знать не мог. Обещание далеко не такая простая вещь, как кажется. С одной стороны, оно не применит тебе напомнить о себе, если вдруг начнешь сворачивать не туда. А с другой, оно же будет тебя испытывать. Предлагать другие варианты, способы уклониться, обойти. Ни один культиватор стал так в итоге темным. Вигмар культиватором не был, но и ему мир в случае чего найдет способ указать на ошибку. «Я помню». Последняя фраза настигла меня уже на улице. «Праджес!» — скомандовал я, едва вернувшись в машину. Слишком они старались этого не показывать, но что Мац, что Леон явно ощутили после этого облегчение. Фургон тут же начал набирать скорость. «Хочешь что-то спросить?» — глянул на Софи. «Ну, не знаю, может, ты хочешь выговориться?» «Нет, не особо». Она демонстративно надулась, но прямо спрашивать все равно не стала. Я же, не обращая внимания, снова залез в смартфон. Нужно было организовать вывоз Франка с Трейси, ну и с Рэдклиффом пару моментов согласовать. «Вместе доедем до 7-й», — сказал я чуть позже. «Потом я ненадолго на 6-ю вернусь». «Ты уедешь?» — тут же забыла про обиду девчонка. «А можно я ста...» — не договорив, она оборвалась и отвернулась к окну. «Хм, даже и не думал, что она так резко прореагирует. Да, ни у одного меня день был сложный». «Это ненадолго», — взяв ее за руку, мягко повторил я. «Дед отослал Викторию в Доминиум. Хочу убедиться, что ей ничего не угрожает». Было у меня и еще пара дел на 6-й, но, видя состояние Софи, пока я про них говорить не стал. Кое-что и к ней имело отношение. Впрочем, даже после объяснения, особенно счастливее она выглядеть не стала. «Ты помнишь, что ты теперь наследница рода правителя?» — добавил я через секунду. «Мне сейчас как никогда нужна твоя помощь. Виктория почти наверняка моя будущая жена, а значит, мой долг...» «Реально?» «Хм, пожалуй, стоило этот аргумент с самого начала использовать. От вскрика Бомби свой мобильник выронил, а фургон даже чуть в сторону дернуло. Телохранители сразу демонстративно поотворачивались в стороны. Софи же, напротив, буквально впилась в меня взглядом. «А чего ты так удивляешься?» «Ну, не знаю, а ты ее любишь?» Тут уж я, не скрываясь, хмыкнул. Как-то не особо я в любовь верил. В сексуальное влечение верил, в выгоду верил, в хорошие отношения и в дружбу верил. И уж определенно верил в рок и в судьбу. Без последнего мастером перемен сложно было быть. В любовь же, скажем так, сначала увижу, а там посмотрим. Слишком большая была на мне ответственность, в том числе и за тех, в кого бы я мог влюбиться. Вслух я так и не ответил, но по моему лицу Софи явно все поняла. «Ясно все с тобой», — проговорила она ворчливо. «А Яна? Я думала, она тебе нравится». С Яной, ну да, все было немного сложнее. Из-за неизвестности, которая меня в ней немного подбешивала, эмоций по отношению к ней было больше. Впрочем, после подъема на ступень великого сплавления Кани Ли, 7, и изменений в теле, я и правда как будто чуть успокоился. Более четко осознал свои мысли и желания. «Может, и она тоже», — пожал плечами я. «Ей уж точно никого лучше не найти. Эй!» Вполне ожидаемо Софи попыталась меня поколотить. «А ты вообще...» На меня сыпались удары. «Предупреждать их собираешься или нет?» Мне в этот момент чё-то стало совсем смешно. Кажется, в Софи окончательно проснулась женская солидарность. «За нами хвост», — прервал нашу перебранку Мац. Сосредоточившись, я проверил. «Хм, ну, может быть и правда». «Работаем по третьему плану», — скомандовал немец водителю. Телохранители в ту же секунду заметно подобрались. «Сейчас!» Фургон резко повернул. Снаружи послышался шум сигналов. Другие водители довольны не были. Наша же машина, свернув на соседнюю ветку, стала набирать скорость. Еще минуты 2-3 все было спокойно. «Выстрел! Выстрел! Выстрел!» Пока по корпусу коммутера не заколотили пули. Софи запищала от неожиданности. Я ощутил активировавшуюся защиту автомобиля, а сам фургон, пару раз вильнув, свернул вправо. Выстрел, выстрел, выстрел. Взрыв! Мощный всплеск энергии застал врасплох. Выглянув в окно, я увидел вылетевший с дороги и загоревшийся автомобиль. Тот самый, на который нас, судя по всему, и пытались вывести. «Это мы?» — резко повернулся Мац к Леону. «Нет», — ответил логист. «Наше прикрытие в 50 метрах». «Пусть выяснят, сейчас же!» — приказал немец подчиненному. «И переходим на четвертый план!» Спустя еще 3 минуты ситуация практически повторилась. Я ощутил вибрацию, очень легкую. Корпус коммутера был очень неплохо защищен. Потом выстрелы и почти сразу выведенный из строя противник. И в этот раз я даже заметил причину. Машину взорвал, выпустив по ней мощный огнишар, стихийник середины 3-го ранга. «Это русские», — понял я. «Что?» — тут же обернулся ко мне Мац. «Нас прикрывают», — пояснил я. «Можем ехать прямо к порталу». «Это точно?» «На самом деле, да. Информацию о ситуации я успел собрать. Припугнуть нас, вероятно, решили то ли Ротшильды, то ли сочувствующие им. Про это конкретнее сказать не мог. А вот защищали, я практически не сомневался, люди Морозова. Можно было и сразу догадаться». «Я ни с кем не договаривался, если ты об этом», — ответил я Мацу. «Можете по плану работать». В итоге телохранители все-таки завершили свои маневры, но других нападений не последовало. Мы добрались до припортальной зоны, а там нас в подтверждение моей версии сразу переправили на одну из верхних веток, где очередь состояла всего из пары машин. Сотрудник в русском мундире коротко сообщил время ожидания. Проверять, досматривать фургон не стали. «Видимо, ты прав», — хмуро сообщил Мац. Собой немец явно доволен не был, так как его работу, по сути, за него сделали. Комментировать я это не стал. С одной стороны, не все так плохо, моя служба охраны только создавалась. Пока и ресурсов не хватало, и людей, при том, что потенциальные угрозы, наоборот, только множились. Тут у кого угодно накладки были бы. С другой и порефлексировать хорошая возможность. По умолчанию же я в Матса верил. Знания и опыт у него были, учиться он не переставал, и даже книга ничего против него не имела. Впереди у немца было еще множество страниц. В шансе я ему отказывать не собирался. Вслух, конечно, я все это объяснять не стал. Еще через несколько минут фаэтон заехал в портал, и мы переместились. 6-я. Русская империя. Александрия. Из-за огромной концентрации стихии рядом с межпланетными порталами мобильная связь не работала. То же касалось системных способностей. Но стоило фургону выехать из припортальной зоны, как сообщения стали приходить одно за другим. 10.51. В. Духов! 10.51. В. Ты решил мне не отвечать, я правильно поняла? 10.51. В. Тебе, конечно, похер, но меня тут как бы похищают. 10.52. В. Дед, правда, сказал, что все нормально. 10.52. В. Но какое это имеет значение, если тебе все равно похер? 10.52. В. Превратят меня в доминиуме в мобового моба. Или на Магнусе Филиусе женят. Ты ведь не почешешься даже, я знаю. 10.55. В. Я, кстати, в помощи вообще не нуждаюсь. Сама со всем разберусь. Да ты и не обязан, у тебя дел наверняка куча и все такое. Я понимаю. 11.17. В. Все, можешь уже не отвечать, я все поняла. 11.23. В. И, кстати, трахаться можешь вообще с кем угодно, мне похер. Только не забывай, что не ты один можешь этим заниматься. 12.01. В. Вопросы. 12.05. В. У тебя все нормально? Из-за наличия порталов и транспортеров связь на 9 планетах порой работала весьма странно. Сообщение Виктория, судя по всему, частично отправляла, находясь рядом с одним из переходов, частично вообще, будучи уже на шестой. Отдельные тарифы позволяли получать почту из других планет, но запоздание в этом случае могло составить и несколько дней. Оценив полученное парой молчаливых хмыков, я коротко отстучал 15:33. А. Я тоже на шестой. Свяжусь с тобой позже. Едва мы переместились, я почти сразу ощутил местоположение системницы. В Доминиуме, на другой стороне планеты. Так что немного на ее счет успокоился. По крайней мере, все было, как сказал Викмар. «Что там?» — спросила Софи. «Нормально», — ответил я. «Но мне все равно нужно будет проконтролировать». «Ясно», — все-таки нахмурилась сестра. Следующие 2 часа ушли, чтобы добраться сначала до портала Виндзор, что вел на седьмую. Уже там мы соединились с группой Манна и Рамины, и все вместе перешли транспортером максимально близко к Праджесу. Удостоверившись, что дальше уже и без меня доберутся, я раздал ворох ценных указаний, взял в аренду Сагитту, бензиновую, но далеко не медленную, и двинул в обратном направлении. В Праджесе срочных дел, конечно, немало было, но тут я элементарно не хотел лишний раз проезжать 1000 километров, если в обе стороны, что отделяло город от ближайшего портала или транспортера. Потому и решил сначала разобраться совсем на шестой. Совсем это еще помимо Виктории, с которой все же нужно было поговорить. Кое-что нужно было сразу проверить из списка стребованного с Вигмара. Если один из пунктов, сразу обративших на себя внимание, не был преувеличением, то он должен был очень-очень помочь возрождающемуся роду фэнсов, причем уже в ближайшее время. Затем было одно, немного беспокоящее меня дело, которое вроде и терпело, а вроде... В общем, не факт, что и золотая черепаха в курсе как лучше, но подумать стоило. Ну и, наконец, была одна уже успевшая состариться информация. Ждала она едва ли не с самого моего появления на 9 планетах, которую я решил все же проверить. На новой ступени это должно было быть безопасней, так что я решил больше не откладывать.